Глава 13. Отправление. Я сидел в индивидуальной комнате общежития и занимался очень нужным делом. Со стороны я, наверное, смотрелся как ветреная мутница при посещении бутика. Как тщательно она проверяет стежки швов, как мнет и щупает ткань, вызывая микроинфаркт у продавца. Как кривит лицо и хмурит брови, откладывая в сторону якобы не понравившиеся тряпочки. Я делал все ровно то же самое, однако с совершенно другой целью. Я прощупывал швы и мял уже приобретенную мной одежду. И делал я это в поисках следящих артефактов, которые напихали в мои вещи, пока я отсутствовал. То ли вчера вечером, то ли сегодня после завтрака. Откуда я это узнал? Благодаря привычке. Окинул специальным взглядом упакованный чемодан и заметил тусклые ауры. Начал перебирать вещи. Нашел одну пластинку с мелкими турмалинами в подкладке уличного пиджака. Потом еще одну в шве брюк. То есть кто-то распорол мои брюки и вшил туда пластинку. Извращенцы, скажете вы. Профессионалы, скажу я. Правда, брюки теперь придется выкинуть. Зашивать их по второму разу я не буду. Наконец, нашел третий и последний артефакт в галстуке. Один запихал в наволочку, еще один положил в коридоре на видном месте. Спорим, первый же, кто пройдет мимо, не удержится и сопрет золотую пластинку с камушками. Но и третий прицепил комендантша общежития во время беседы о том, что оплачено у меня еще 3 дня, а после комнату можно пересдать. Все, пора. Ольга меня уже почти заждалась в гнезде. Все дела я переделал, пора возвращаться в алый рассвет. Дела делать. Хе-хе. Я по освещенным заходящим солнцем улицам Павлограда дошел до гнезда глухаря. Повторил становящийся уже привычным трюк с переодеванием в арчи. И уже поднимаясь в номер, почувствовал настойчивый, слегка тревожный и очень смутный призыв Ика. Зерк, хорошо, что до номера рукой подать. Ворвался в номер и, не обращая внимания на очередные язвительные замечания Ольги, рывком задрал ковер. Под ним гладкий линолеум. Отлично. Быстро, но тщательно вычертил октограмму. Капнул крови и размазал по краям. Нормальных ингредиентов нет, но можно и без них, просто сил больше уйдет. Произнес слегка измененную формулу призыва. Ик появился в центре октограммы, заставив Ольгу, наконец, умолкнуть с открытым ртом. То-то. Ик — укротитель диких и необузданных интельщиков. Почувствовав мое одобрение, Мартых надулся от гордости, но тут же опомнился и выстрелил в меня вереницей образов. Оксана беседует с каким-то молодым человеком, на первый взгляд примерно моего возраста. Хотя нет, постарше, тонкое бледное лицо, тонкие усики. Сам тоже высокий и... тонкий звонкий. Выражение лица доброжелательное. Одет в очень, по меркам форта, приличный костюмчик. Находятся они в магазине барыги, в приемном отделении. Что за паника? А, понял. Ик чувствует эмоции Оксаны, а там опасения, переходящие в страх. Так, бесит. Я все равно прямо сейчас ничего сделать не смогу. Да и ситуация не выглядит требующей немедленного вмешательства. Вот же Ик, скотина бессмысленная. Только геморроя добавил. Буду теперь думать, что этому щеголю от моей Оксаны надо было. От моей? Да, от моей. Так, сгинь, гад! Отослал спутника назад. Разорвал октограмму носком ботинка, смазав края. Закинул сверху ковер, не утруждая себя отмыванием линолеума. Ее не найдут, пока ковер в чистку не отдадут. Повернулся к стоящей с открытым ртом Ольге. А, ну да. Прошло 4 секунды всего. Рот закройте, девушка, а то чего только туда не залетит, если вот так все время челюсть отвешивать. Что это туда залететь может, а? Ты на что намекаешь, пошляк малолетний? «Муха, например. А ты что подумала?» «Извращенка!» «Ах ты!» «Ладно, допустим, 2-2». «Нет, она опять с этим дурацким счетом. Ты лучше скажи, что у нас по фальшив личностям и билетам. А то, может, ты не настоящий Биль Сумкин, а его секретарша, м? Да ёпрст! Ты меня решил потроллить, что ли? Так знай, я тебя на клочки порву, меня никто не перетроллит. Билеты личности — сперва дело. Потом трындёж и весёлые старты, или во что ты там играешь. Ладно, но я тебя запомнила. И она приставила два пальца к своим глазам, перенаправила их на меня. Мол, смотрю. Ну, смотри. Значит так, но вот билеты я на всякие их у администратора в бумаге заказала. Вот фамилии, номера паспортов. Благородный гражданин и один подданный. Вот их изображение. Она продемонстрировала мне несколько изображений двух мужчин и одной немолодой тетки. Я попросил оставить на экране первого, который ограненный, и приступил к зачарованию булавки. Булавка, по сути, усилитель для личины. Не настоящий артефакт, как делают топазы. Но очень облегчит нагрузку на мою ауру, как и два следующих запланированных усилителя. Каждому носителю личины по одному. Личина, конечно, не полноценная, только внешность, да и то. Знакомых этих людей она бы не обманула. Но нам и не надо. Главное, чтобы на сетевое изображение походило. Зачаровал кольцо для Арчи. Спросил Ольгу, из какого украшения сделать ее усилитель. Она выбрала также кольцо. Вся эта возня с зачарованиями, капанием крови на предметы, привязкой ауры заняла прилично времени. Солнце ушло за горизонт. Столица засветилась электрическими огнями. Ольга уже нетерпеливо поглядывала на часы. Наш поезд отправлялся с Сапфировского вокзала через 3 часа. Но я уже закончил. Приколов булавку к рубашке изнутри, так чтобы она касалась кожи, объявил. «Все, можно брать ноги в руки и покидать это вместилище разврата и гнездо тайных удовольствий». «Какой разврат? Какие удовольствия? Ты на что намекаешь, упырь мелкий?» «Для меня работа — удовольствие. А изготовление октограммы из собственной крови — самый настоящий разврат. Даже изврат. А ты что подумала?» «Эх, не засчитано». «Ну, не засчитано, так не засчитано. Увы мне. Надо более лучше стараться. Или не надо?» «Все вещи собрала. Если надо что-то купить, я глянул в ком. Можем сделать это в Грозном. Там стоянка почти 4 часа». «Какие у меня вещи? Да мне все надо купить. Я закажу, чтобы к поезду доставили. Еще не хватало по магазинам бегать, как какой-нибудь антик». «Как кто?» «Ну, антик. Древний чувак, который не пользуется комами, доставкой, достижениями цивилизации, предпочитает личное общение, нормальной переписки и жопу лопухом вытирать. Чего они все в этом личном общении находят? Я с тобой-то всего-то 4 часа провела, а ты меня уже бесишь». «Воу-воу, полегче. Ты ранишь мое хрупкое и чувствительное сердце. Сейчас доедем до поезда, там оградишься от личного общения хоть на все 4 суток пути. А в алом рассвете я тебя с настоящим антиком познакомлю. Ладно, то, что ты называешь своей задницей, в горсть и пошли». «Вот гад! Придушу! Стой!» И под это жизнерадостное напутствие мы покинули гнездо глухаря, чтобы никогда в него не вернуться. Ночной вокзал поражал воображение. Даже в это позднее время по зданию вокзала и перронам слонялись толпы людей. Постоянно подъезжали и отъезжали машины. С путей доносились тоскливые кличи поездов. Мы встретились с Арчи под механическим информационным табло. Обсудив с ним операцию проникновения в поезд смерти, я всучил ему кольцо и инструкцию, как им пользоваться. И погнал его в туалет менять внешность. Скоро из кабинок вышел молодой парень, лет 30, немного похожий на хорька. Осмотрев свою новую внешность, Арчи заявил. «Хочу всегда так выглядеть. Можно это кольцо вживить или еще как?» «Нельзя», — ответил я. «На удалении в 100-120 метров от меня оно вообще работать не будет. Чару создаю я, а не кольцо. Артефакты с наложенными гранями умеют только топазы делать. Это специфика их грани». «Ну и ладно. Я к своей внешности на самом деле уже привык. Но временно побыть другим человеком, на которого никто не пялится с жалостью или отвращением, очень приятно. Спасибо, Олег, за такую возможность». «И куда делось его, извините?» Вот как магия меняет человека. Вообще некоторые маги крови специализируются в магопластической хирургии. В империи таких было целых 2 известных на всю страну мастера. В ожерелье, думаю, тоже найдутся. Вот заработает денег Арчи, подкину ему идею, если он так своей внешностью тяготится. Хотя я на его месте ничего бы менять не стал. Будут деньги — будут счастье. Женщины там и все остальное. А внешность будут называть не уродливой, а не иначе, как необычной. Главное, ему нужно извиняться прекратить и виноватым себя чувствовать, перед кем попало. Но это его дело. Я ему не мама и не личный психолог. Слышал, есть такие парни. Голову богатым людям в порядок приводит. Содержимое, вернее. Мы втроем вышли из вокзала. Поезд уже подали к перрону. Смотрелся этот железный монстр внушительно. Округлый локомотив прорезал ночную тьму четырьмя головными прожекторами, скалился массивным скотоотбойником. За локомотивом следовали два вагона первого класса. Вагон-ресторан, 6 вагонов второго класса и 6 третьего. Посередине поезда стояла платформа со знакомой фигурой. Мини-зиккурат. Ну ладно. Мини-пирамида. Четырехгранная. Тетраэдр занутый. Состав завершал бронированный вагон с вооруженным сопровождением. Поезд охраняли дорожные жандармы. Небольшие башенки сверх вагона демонстрировали миру короткие стволы малокалиберных орудий. Я прогулялся по перрону, заглянул из любопытства в вагон третьего класса. Арчи прав. Это ад. Какая-то невообразимая гора вещей. Чемоданы, кули, мишки, тюки, котомки и саквояжи вперемешку с людьми. Людей тоже до зерга. Они были втиснуты между вещами в неудобные боковые скамейки, некоторые сидели на тюках. Даже с багажных полок свешивались чьи-то грязные ноги. А ведь некоторым так не один день ехать. Второй класс выглядел поприличней. Там у каждого пассажира было спальное место, но все равно. Теснота, открытые сквозные проходы. И наверняка к утру там будет стоять непередаваемый аромат немытых тел и грязных вещей. Пойду я. Насмотрелся. Посадка прошла как по маслу. Усатый проводник выдал белье, взял под козырек и пропустил нас в вагон, в котором было всего 10 купе. Каждое на 2 человек. Мы заняли 7 и 8, как говорится, согласно купленным билетам. Я напомнил своим спутникам, что если они соберутся шляться по вагону, будили меня. Восстановлю личину. После этого мы с Арчи практически сразу завалились спать. Чтобы разум и сердце произвести не захотели, тебе оно... О, сочувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнение мое о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно, и ты мой друг. Я отложил сочинение известного, немало пространствовавшего путешественника господина Радищева. Его книжка, описывающая странствия героя по империи, а также наполненная сарказмом и скрытой антиправительственной пропагандой, лежала в каждом купе на столике под лампой для чтения. Радищевы были основателями и главными пайщиками скоростных железнодорожных линий и очень гордились, что могут отследить свое происхождение аж до Древней Империи. Скучно! Скоростные линии оказались не такими уж и скоростными. Поезд весьма неторопливо тащился по нитке рельс, изредка издавая что-то вроде протяжного стона. Гудок. Довольно много и долго стоял на разъездах, пропуская бесконечные товарники. Товарооборот важнее нужд пассажиров. И, я так понимаю, прибыльнее. Состав подолгу задерживался в городах и факториях. Замена топлива, воды, чистка туалетов, простите за подробности. Мы гуляли по перронам станций, ели в вагоне-ресторане и в вокзальных кафешках. Созерцали мирную жизнь, расположившиеся вдоль насыпи деревни. И отчаянно скучали. Только Ольга работала, я ее загрузил делами, но связь была не всегда. И когда она пропадала, Ольга вторгалась в наше купе, чтобы подбодрить нас новой порцией оскорблений или ругательств. На самом деле ей тоже было скучно. Едва я отложил книгу, раздался вкрадчивый деликатный стук в дверь. Я уже знал, что это пришел наш проводник. Скорее всего, чай предлагать. «Войдите!» — крикнул я, скидывая ноги с дивана. «Позвольте спросить, господин Кривдин. Это моя временная фамилия. Может быть, вам что-то угодно?» «Спасибо. У меня как раз появился вопрос». Проводник угодливо изогнулся, изобразив позу «я весь внимание». В первый день путешествия он пытался подсадить на пустое место в купе Ольги какую-то пассажирку из второго класса, за что был мной оттаскан, на всем, чем можно, унижен и посрамлен. Никого к Ольге мы, конечно, не пустили. После этого он стал таким липко-сладким, что я подозревал, что он плюет нам в чай. «Конечно, благородный господин, все, что вам угодно. Отчего нас охраняют господа, едущие в последнем вагоне? Я вижу, что мы едем по мирной стороне. Хмари нет. Зачем бронированный вагон? Его к каждому пассажирскому поезду цепляют, или это нам так повезло? Весит эта дура немало. Полагаю, без него мы бы ехали быстрее». «О, так вы действительно не знаете?» Проводник приосанился и взглянул на меня слегка свысока. «Хоть и искоса. Знаю я таких типов. Если появляется возможность чем-то похвастаться, как в нашем случае знанием, их будет не остановить. Хоть в чем-то он лучше наглого ограненного. Ишь, не знает, зачем броневагон. Сейчас поясним, неучу». Я сделал вид, что внимаю с почтением. Мне несложно. Еще больше приосанившись, проводник продолжил. «А это, видите ли, нам повезло. Пузырь, мы так называем внутренние области ожерелья, где почти нет хмари, на самом деле огромен молодой человек. Да-с. Почти все население сосредоточено в городах и факториях, а между ними сотни километров пустоты. Это я заметил. Пустоты у нас хоть отбавляй. А что деревни? Небольшие городки. Строить их невыгодно, господин Кривдин. Да и никто не хочет туда ехать. С продовольствием проблем нет, вот и получается, что заселена территория вокруг факторий, городов и вдоль железнодорожных путей. Это все еще не ответ на вопрос, зачем нам такое серьезное сопровождение? Дело в том, что есть люди, отбросы, накипь на теле нашего общества, сектанты, ограненные семьи, бегущие от врагов, маргиналы, неприкаянные и негодные к созидательному труду личности, преступники. Все эти люди скапливаются в белых пятнах ожерелья, как гной копится незаметно в пораженном органе, если мне будет дозволено такое сравнение. При населении ожерелья почти 70 миллионов душ, их тоже немало. Я читал в полицейских ведомостях, что их численность предполагается в 100 тысяч человек минимум по всему ожерелью. Часто они нападают на поезда в поисках поживы. Вернее, не часто, а регулярно. Ну и всплески все же случаются. Не каждый раз, но бывает. Чем ближе к границе хмари, тем они чаще и серьезнее. «Император и княжеский совет с этим борются», — включился Арчи. «Регулярной армии у нас нет, поэтому лет 50 назад был принят закон о военных поселениях. Ну, там дают землю какому-нибудь роду, клану, и они ее обязаны защищать. А то и благородной семье кусок отрежут». «И как результаты?» «Спорные. Часто такие места сами превращаются в базу для банд. Типа вольные города. Их даже в статистике не учитывают. Короче, там зона беззакония и своевластия, по-любому. Хорошо работают только чисто государственные поселения, ну и зеленый фургон тоже. Свои фермы вне городов и факторий стараются в строгости держать. Но там людей обычно сгулькин хрен. Все автоматизировано». «Ого, как интересно!» Я снова обратился к проводнику. «Значит, нас охраняют от бандитов. И часто поезда терпят поражение в этом противостоянии?» «По данным скоростных железных дорог, потери составляют от 1-2% товарооборота и от 3-5% пассажиропотока в год, господин. Но нас сила миновала. Через 3 часа уже будем в Разумовском». Словно опровергая его слова, где-то в хвосте поезда ахнула пушка.